Раздел шестой. Как выдраил он квартиру, хотя вообще-то у Златы всегда было чисто. Взглядом стратега окинул сверкающую кафелем ванную, поменял полотенца, сгреб все эти баночки, флакончики в кучу, сунул их в огромный пакет, спрятал пакет на дно холодильника. Так, что еще? Тапки, шапочка, фартук. Ох, сколько примет Златиного присутствия. Ну да, так это ж ее квартира, если говорить честно. Не их, а ее. Ну и ладно. И пусть. Ничего ему не надо. Только бы она его отпустила. Он ей все объяснит. Он не знал, что такое любовь. Принял за любовь влечение, близость. А теперь знает. И хочет быть свободным для Саши. Ночь прошла в мучительном напряжении. Он спал тревожно и беспокойно. Видел странные, обрывающиеся на середине сны. Целовал Сашу. О чем-то просил хмурую Злату. Под утро забылся тяжелым сном, но требовательно запищал мобильник. Злата, словно чувствуя, что происходит, прислала очередную электронную весточку. Дескать, скучает. А он? Слава прочел светящиеся на экране слова, выключил резко мобильник и, застонав, сунул голову под подушку. Подумав, решил просто не отвечать. Правду скрыть невозможно, а врать противно и страшно. В институт не поехал, не было сил. Да и как бы он мог работать? День тянулся, как старая сморщенная резина. Жаркое марево флёром окутывало Москву, стрелки часов, казалось, не двигались. В полное оцепенение впал Слава. Не писалось, не переводилось, не думалось. В полдень усадил себя все-таки за компьютер. Перенести на дискету уже сделанный перевод. Незаметно втянулся, вработался, сходу перевел следующую главу, без перекладных, на компьютер. Там же и редактировал, с изумлением отмечая, сколько сил и времени экономит, как мгновенно вычеркивается и восстанавливается все на экране. Злата права. В четыре засуетился, занервничал, а вдруг опоздает. Выскочил из дому, как угорелый, и помчался к чистым прудам, к их лавочке, купив у метро цветы. Приехал, конечно, рано. Изнемогая от жары и волнения, плюхнулся на заветную лавочку и стал ждать Сашу, стараясь отогнать тревожные мысли. Вдруг не придет, передумает. А вдруг он ей разонравился? До боли в глазах всматривался он в конец аллеи, а все равно пропустил Сашу. Она возникла внезапно, с ним рядом. И он встал ей навстречу, торопливо сдернул темные очки, растерянно моргая, ослепленный солнцем и ее красотой. «Здравствуйте!» — смущенно улыбнулась Саша. «Мы опять на «вы». Я с трудом перехожу на «ты». Значит, надо выпить на брудершафт». «Боже, боже, что за пошлость, я говорю!» Слава осекся, на полуслове протянул Саше цветы. «Это вам». От смущения он перешел на «вы» тоже. «Спасибо!» — Саша взяла цветы. «Жарко сегодня», — сказала она. «Да, очень», — с энтузиазмом подхватил Слава. «А у метро продается мороженое. Купим?» «Купим». Пошли к метро. Слава старался не смотреть на Сашу. В нарядном цветастом платье с глубоким вырезом она была чудо как хороша. Но взял ее за руку и все думал о том, как бы спросить, не передумала ли она ехать к нему, предупредила ли маму, что вернется поздно, или лучше не спрашивать. Краем глаза он видел пышную юбку, стянутую на талии широким поясом, стройные ноги в бежевых туфельках, сумку на длинном ремне, светлые волосы по плечам, и все казалось ему таким прекрасным, что просто дух захватывало. У метро не выдержал, повернул Сашу лицом к себе и сказал, глядя с отчаянием в ясные ее глаза: «Мы ведь едем ко мне. правда?» Саша улыбнулась и покраснела. «Если вы меня приглашаете, я вас прошу». Больше они не сказали друг другу ни слова. Ехали в поезде и молчали, изредка улыбаясь друг другу. Переходили, держась за руки на другую линию, снова мчались в подземке сквозь огромный, необъятный, возвышавшийся над ними город. «Как тут прохладно!» — удивилась Саша, когда вышли они на поверхность из глубин метро. «Да у нас здесь всегда ветерок», — оживленно заговорил Слава. «У нас тут заказник, Крылатские холмы называется. Видите надпись?» Подошли к деревянным воротцам, почитали, что там написано, и пошли дальше. «Мой дом рядом», — сказал Слава. Высокие дома отличались лишь цветом, но разбросаны были со вкусом, удачно вписываясь в холмистый ландшафт. «Вот он», — Слава показал на белый с синим и снова взял Сашу за руку. Стараясь казаться уверенным, он вел ее к себе, волнуясь безудержно. В лифте, пока ехали на 7-й этаж, говорила статье. Он сделает ее быстро. Уже составил план. Отпирая замок, доложил, что записал для договора свой ИНН. Короче, болтал без умолку. В прихожей, когда, заперев дверь, повернулся к Саше. Силы его покинули. «Я так волнуюсь», — беспомощно признался Слава. «Я тоже», — тихо сказала Саша. «Нужно поставить в вазу цветы». Дальше все было как во сне, как в тумане. Хотя Слава действовал, на удивление, четко, наблюдая за собой словно со стороны. Вот он ведет Сашу в ванную, вынимает из холодильника вино, торт, конфеты, сервирует стол, наливает Саше вина. Вот встает, обнимает, целует Сашу, притягивает ее к себе, шепчет: «Можно я постелю постель?» Какие огромные у нее глаза! Как дивно пахнут светлые волосы! А потом эти глаза закрываются, светлые волосы падают ему на лицо. Острое ощущение счастья пронзает насквозь. Наконец-то пришла любовь. И как же он мог столько лет жить без нее? «Не знаю, что со мной», — чуть не плачет Саша. «Это любовь», — обнимая ее, шепчет Слава. «Так неожиданно, так внезапно!» «Наверное, только так и бывает. Когда ты вошел, я подумала, какой красивый, повезло кому-то. А я все не мог на тебя наглядеться. Что же будет теперь? Будет все хорошо, замечательно. Надо только дождаться приезда Златы». «Златы? Это моя жена, чешка. Она сейчас в Праге, но она приедет, и я ей все объясню». «Как же ты объяснишь? Скажу, что люблю, и ничего теперь не поделаешь». Слава рассказывает Саше все. Никогда ни с кем не был он так откровенен. Словно прорвала плотину. Деревня, дальняя школа, куда топали они в снег, дождь, ветер, общежитие МГУ, филфак, и как ему поручили учить русскому языку Злату. Он все понимает теперь с пугающей ясностью. Никогда не любил он Злату. Только теперь возникла любовь, и он ее никому не отдаст. «А вдруг ты ошибаешься?» — спрашивает Саша, но... Она и сама в это не верит, потому что чувствует его любовь. «Ты только меня не бросай, не отталкивай», — умоляюще просит Слава. «И не пугайся, пожалуйста, моей любви. Я буду ждать, сколько ты скажешь. Ты ведь не замужем?» — пугается он. «Нет», — медленно отвечает Саша. «Была, но давно». «И ты любила его?» — с замиранием сердца спрашивает Слава. «Теперь, мне кажется, нет». И полетели наполненные счастьем дни. Только раз оторвался Слава от Саши, съездил в деревню к матери. Ну и там, в деревне, Саша была рядом с ним. Она смотрела, как рубит Слава дрова, как складывает поленницу, восхищаясь его ловкостью и мастерством, когда, сидя верхом на коньке, чинил он крышу, держалась за ручку ведра, когда носил из родника воду. «Сядь, передохни», — говорила мать. «У нас в деревне сроду всех дел не переделаешь». Слава, счастливо смеясь, хватал мать в объятия, поднимал и кружил в воздухе. «Ой, нечто ты с ума сошел!» — отбивалась она. «Чай не маленький, уж в годах! Какие наши годы!» — бурно возмущался Слава. «Это у вас в деревне, а в городе я жених!» «Скажешь тоже!» — пугалась мать. Не нравилось ей состояние сына. Резвится, как жеребец, хотя на девок вроде не смотрит. «Ну, вовсе не похож на женатого человека. Когда внучонкам побалуешь?» «Скоро! Скоро!» Слава опустил мать на лавку, сел рядом с ней, обнял худые плечи, погладил жиденькие седые волосы. «Эх, мать, ничего ты не понимаешь!» «Да где уж нам лаптем щи хлебать?» — нахмурилась Анастасия Петровна и вдруг взглянула на сына испуганно, строго. «Ай, завелась какая зазноба!» Слава молчал, и мать ахнула. «Ой, ма, неужто и в самом деле?» Слава продолжал молчать, опустив голову. «Отвечай, бесстыдник!» — схватил его за руку мать. «Что ты удумал?» Слава взглянул в сердитые, даже грозные глаза матери, и нежность к ней, беззащитной и одинокой, залила его открытую, добрую душу. «Мама, я полюбил», — признался он виновато, — «первый раз в жизни». «Да как же так? Как же?» — принялась защищаться от этой всегда неожиданной, вечной напасти мать. «А Танюшка? Вся деревня глазела, не дадут соврать. А Злата твоя? Помнишь, привез и со всеми знакомил. Гет Архип до сих пор хвастает. Такая хорошая баба, самостоятельная». «Фальшь!» — в голосе матери поразила Славу. «Ты же ее не любишь», — сказал он. Анастасия Петровна смутилась. Отрицать очевидное невозможно, но быстро нашлась. «А где ты видел, чтоб свекровь любила невестку? Да еще и городскую, да иностранную!» «Сашеньку ты полюбишь». Имя звучало, как музыка. «Это зазноба, что ли, твоя?» Прищурилась мать и сердито рубанула рукой воздух. «Видеть ее не желаю!» «Ну, мужики! Отец твой тоже был еще тот кобель!» Удивившись мельком неожиданному открытию, Слава не стал углубляться. Мать, небось, потом пожалеет. О мертвых плохо не говорят, а только спросил: «Телефон у Кузьмича в порядке?» «Работает», — нехотя ответила мать и вдруг заплакала. «Славка, миленький, брось ты, деточка, это дело. Сколько еще будет баб, а жена одна?» «Ничего ты, мама, не понимаешь», — отмахнулся и от слов, и от ее слез Слава и пошел к Кузьмичу звонить в Москву Саша. «Приезжай